Впервые персонаж картины не является ее основным элементом, он составляет часть общего, пространство столь же важно, как он сам. Так не являются ли художники предтечами? Мне достаточно было бы сделать несколько шагов, открыть несколько книг и найти на давно знакомых страницах справки, которые придали бы хоть какую-то цену этому зачатку идеи. Параллели и одновременно подтверждающие даты между некоторыми произведениями искусства и открытиями. Я почти убежден, что иным открытиям предшествовали произведения искусства. Коро, Ван Гог, Гоген, импрессионисты. Особенно импрессионисты, поместившие человека в новый контекст. Реальное, я имею в виду то, что некогда считалось реальным, тесно перемешивается с тем, что вчера еще было и реальным. Не предшествовал ли Достоевский Фрейду? Фрейд сам признавался, что читал его, и тут возникает вопрос, а было бы создано новое представление о человеке, не будь этого русского писателя? Если это так, значит, я отстал. Может быть, в таком случае абстрактное искусство тоже является своего рода предвосхищением, и оно действительно согласуется с научными теориями, которые уже пробивают себе дорогу. Однако, если не считать нескольких исключений, почему? Абстрактная живопись меня раздражает или оставляет равнодушным? Итак, я тоже, подобно множеству других людей, смогу пройти лишь малый отрезок пути. И если это в порядке вещей, то, по моей вчерашней гипотезе, человек, живший, скажем, 200 лет назад, ничего не поймет у нас, поскольку он, сопутствуя эволюции человечества, остановился на своем отрезке пути. Я говорю «эволюция». Никогда не решался я произнести слово «прогресс», по той же причине, по какой не доверяю слову «счастье» и его антонимам. Мне кажется, что в конечном счете все уравновешивается. Многим ли счастливее средний американец, зарабатывающий $400 в месяц, средневекового крестьянина? Со всеми ожидающими его ежемесячными расходами, вынуждены покупать то, что навязывает реклама. Неужели он менее порабощен?